Десятки шиноби песка внизу на чрезвычайно быстрой скорости постоянно бросали кунаи и сюрикены и непрерывно бомбардировали кого-то атаками ниндзюцу. «Что происходит, Сакура-чан, кто сражается?» — подозрительно спросил Наруто у сидящей рядом сбоку Сакуры. Сакура давно сама рассеяла иллюзию, но из-за внезапного начала битвы она какое-то время не реагировала и не знала, что делать дальше. Когда Юичи начал сражаться с Тимари Кокнуро, она была ошеломлена его удивительной боевой мощью. Только когда Наруто потряс ее за плечо, она внезапно проснулась. Сакура оглянулась назад и ответила: «Ниндзя песка напали на Коноху». «Напали на Коноху?» Наруто был ошеломлен и поспешно спросил: «Почему они напали? Что происходит?» Сакура не знала, как объяснить Наруто. Как раз в тот момент, когда она хотела сказать что-то еще, внезапно, вжух, налетел сильный ветер и сдул весь окружающий дым и пыль. Когда дым полностью рассеялся, на площадке внизу медленно появилась фигура. Это был Юичи, который поднял левую ногу и наступил на окровавленный труп. Земля под его ногами прямо проваливается на глубину 3-4 метров, образуя глубокую яму. Он поднял голову и покосился на шиноби песка, окруживших его. Шиноби песка невольно сглотнули слюну и подсознательно отступили, увидев, что удар Юичи прямо превратил их товарища в кровавое месиво. Почему его атака такая мощная? Это был просто обычный удар. Откуда у него может быть такая сила? Лица шиноби песка мгновенно побледнели. Наруто, Сакура и другие только что проснувшиеся ниндзя Конохи тоже были ошеломлены. Шикамару, это Юичи. Почему он окружен? Чоуджи, что случилось? Почему он сражается с шиноби песка? Киба, что случилось? Ина посмотрела на Юичи, который с равнодушным лицом наступил на труп врага, и мысленно закричала: «Он выглядит так круто! Почему я раньше не замечала, что среди кандидатов в этом году есть такой красавчик?» Хруст. Внезапно Юичи не сказал ни слова, слегка свернул шею, на его невыразительном лице немедленно отразился ужасающий холод. Шиноби песка почувствовали себя крайне подавленными. Казалось, на них уставилось что-то ужасное, но противник перед ними, очевидно, просто гений Конохи. Как он мог заставить их почувствовать такое ужасающее угнетение? Убейте его, умри. Шиноби песка не хотели продолжать испытывать это странное чувство. Они громко закричали, а затем бросились к Юичи, взмахнув кунаями. Юичи просто спокойно посмотрел на атакующих ниндзя, поднял руки и принял боевую стойку, готовый столкнуться с ними в ближнем бою. Вжух! Внезапно мелькнула фигура, а затем позади него появился ниндзя песка и яростно ударил кунаем в спину. Если его атака окажется успешной, Юичи точно получит серьезную травму. «Позади!» — крикнул Наруто, чтобы напомнить Юичи. Однако он еще даже не успел закончить свои слова, но Юичи уже слегка повернулся, быстро поднял ладонь, чтобы схватить противника за запястье, и слегка согнул его руку. Хруст! Правая рука шиноби песка прямо сломалась. Арк! Юичи тут же ударил его локтем в грудь, и шиноби песка вылетел как пушечное ядро, а затем тяжело врезался в стену. Бум! Поднялось небольшое облако пыли. Юичи слабо улыбнулся и сказал: «Это ниндзя Сунагакури, такие слабые». Вжух! Сказав это, он мгновенно исчез и ринулся прямо в толпу шиноби песка. Глава 86. Столкнувшись с десятками врагов, Юичи не прятался и не отступил, а решил наступать. В этот момент Шикамару и другие, наблюдающие за ним, почувствовали, что он сумасшедший, но в следующую секунду все они были сильно потрясены. Юичи ринулся прямо в толпу шиноби песка, поднял руку и внезапно атаковал ближайшего ниндзя песка. Бум! Вдруг раздался оглушительный взрыв, а затем ниндзя песка внезапно вылетел, ударил нескольких шиноби песка позади себя и вместе с ними тяжело врезался в стену арены третьего экзамена на Чоунина. Юичи быстро развернулся и пнул следующего шиноби песка. Бум! Снова раздался оглушительный взрыв, и этот шиноби песка тоже вылетел, как пушечное ядро. Бум, бум, бум. Фигура Юичи быстро двигалась в толпе врагов. Каждую секунду несколько шиноби песка вылетали и постоянно раздавились звуки оглушительных взрывов. Через несколько секунд высокие стены арены третьего экзамена на Чоунина были плотно увешаны телами врагов, а перед Юичи остались стоять только трое шиноби песка. В этот момент их лица были бледными, а лоб покрылся холодным потом. С начала битвы прошло только несколько секунд, но все трое впервые почувствовали, что понимают значение слова «монстр». Очевидно, противник всего лишь ребенок. Каким бы талантливым он ни был, он не может быть сильнее их, потому что его тело еще не полностью развилось. Но откуда у него такая чудовищная сила? Почему после его ударов ломаются кости? Просто посмотрите на ужасные травмы их товарищей из деревни скрытого песка вокруг. Не говоря уже об этих трех шиноби песка, даже ниндзя Конохи начали потеть. Почему этот генин такой сильный? Хотя ниндзя Конохи этого не понимали, но Асума в толпе на мгновение был ошеломлен. Это усиленная чакрой мощь, такая же усиленная чакрой мощь, как у первого и второго Хокаге. Бум! После того, как Асума произнес ответ невольно, все шиноби Конохи вдруг уставились на Юичи широко раскрытыми глазами. Недаром у него такая чудовищная грубая сила. Оказалось, это уникальная способность у клана Синджу. Но, поскольку он может использовать усиленную чакрой мощь, может быть, он... Бум! В этот момент Юичи победил последнего шиноби песка и швырнул его на землю, а затем медленно поднял голову и огляделся вокруг. В тот момент, когда Юичи посмотрел на них, шиноби песка и ниндзя звука, которые только что сражались с шиноби Конохи в аудитории, невольно вздрогнули. Они быстро повернули головы и вообще не смели встречаться с ним взглядом. Даже ниндзя Конохи смотрели на Юичи как на монстра. Лица Шикамару и остальных тоже были очень бледными. Юичи так легко победил столько чоунинов примерно за 10 секунд. Это была даже не битва, а просто односторонняя бойня. Хьюго Хиаши победил мягким кулаком еще одного ниндзя звука, а затем повернулся, чтобы посмотреть на Юичи. Даже он был в шоке и не ожидал, что генин может обладать такой ужасающей боевой мощью. Это действительно усиленная чакрой мощь, еще больше удивился Хиаши. Пока Хиаши подозрительно смотрел на Юичи, Юичи внезапно повернул голову и также посмотрел на него. Внезапно они посмотрели друг на друга. Хиаши на мгновение был ошеломлен и не понял, почему этот генин смотрит на него. Но в следующую секунду он внезапно почувствовал позади себя огромный кризис. Хиаши резко развернулся и ударил ладонью неизвестного врага, но уже было слишком поздно. Хиаши вылетел и врезался прямо в каменный столб. Бум! Раздался громкий взрыв. Хиаши быстро встал и прикрыл рукой левое плечо. Скрытая атака только что почти пронзила его сердце, но, к счастью, он вовремя среагировал. Хорошая реакция, как и ожидалось от главы клана Хьюга. Прозвучал холодный и ровный голос. Хиаши внезапно поднял глаза и увидел, что вдалеке перед ним стоит парень в одежде ниндзя звука. «Кто ты?» Противник ничего не ответил и просто холодно посмотрел на него. Вжух, вжух. Внезапно появились два шиноби песка, нокаутировали Хинату, затем схватили ее и быстро убежали. «Хината!» Хиаши разозлился и быстро помчался к ним на предельной скорости. Под его ногами сразу же появилось поле 8 триграмм, и он был готов применить 64 ладони. Однако в этот момент перед ним снова появился парень в одежде ниндзя звука и заблокировал его. «Уйди с дороги!» — взревел Хиаши и яростно ударил противника ладонью по сердцу. Однако в тот момент, когда он уже готовился убить противника, пух, глаза Хиаши внезапно расширились, его плечо снова было пронзено чем-то острым. Хиаши быстро отпрыгнул назад и посмотрел на руку противника. На этой руке выросли острые костяные шпоры. Если бы не это, его атака прямо сейчас должна быть в состоянии убить противника одним ударом. Это Шикацумику, улучшенный геном клана Кагуя из тумана, ты довольно много знаешь, глава клана Хьюга. Кимимаре медленно поднял руку и убрал обратно костяные шпоры, а затем разочарованно покачал головой. Но твоя сила меня разочаровала. Вжух. Сказав это, Кимимаре сразу же бросился к Хиаши. Танец Ивы. Из его тела внезапно выросло несколько длинных костяных клинков, и он ударил Хиаши прямо в грудь. Хиаши нахмурился и хотел использовать вращение, чтобы сопротивляться, но было уже слишком поздно. Стихия огня. Горящее облако пепла. Кимимаре был окружен облаком пепла, а затем раздался громкий взрыв. Бум. В следующую секунду Асума приземлился перед Хиаши. «Господин Хиаши, вы в порядке?» «Я в порядке, не беспокойся обо мне, Асума, иди и спаси Хинату». Но Асума нахмурился. «Пожалуйста, Асума, иди и спаси Хинату». Когда Асума колебался, из облака пепла внезапно вылетело костяное лезвие. Вжу-у-у-у. Асума поспешно повернул голову, но на его лице все равно осталась длинная рана. В следующий момент из облака пепла вышел невредимый Кимимаре. «Ты еще не умер?» Асума посмотрел на Кимимаре с некоторым ужасом. «С этой странной родословной действительно очень трудно иметь дело. Пользователь может манипулировать структурой и ростом собственных костей, превращая свои кости в самое смертоносное оружие. Ниндзя клана Кагуя являются самыми опасными противниками в ближнем бою. Теперь Асума стоял перед выбором: спасти наследницу клана Хьюга Хинату или защитить главу клана Хиаши. Это действительно очень сложный выбор. Позвольте мне разобраться с ним. Внезапно позади Кимимора медленно появилась фигура. Юичи опустил голову, глядя на Кимимора, спускавшегося по лестнице внизу. Глава 87. Глава 87. Спасибо. Хиаши был очень благодарен Юичи, поскольку он готов оказать помощь в такой критический момент. Это большая услуга для клана Хьюга. Асума все еще немного колебался, но, взглянув на Хиаши, стало очевидно, что тот очень хотел, чтобы он спас Хинату, поэтому он вздохнул. «Тогда я оставлю его тебе, Нагано Юичи». Юичи взглянул на Асуму и кивнул. «Да, предоставьте этого парня мне». Хотя Асума все еще немного волновался, но рядом были и другие ниндзя Конохи и много Анбу. Кроме того, сам Нагано Юичи также был довольно силен. У Хьюги Хиаши не должно быть проблем. Подумав об этом, Асума отпрыгнул и бросился преследовать ниндзя песка. Но в этот момент Кимимора поднял руку. Пронзающие пули 10 пальцев. Пиф-паф, в следующий момент из его кончиков пальцев выстрелили костяные пули. Ва-а-а-а. Однако в этот момент внезапно раздался звук бегущей воды, и позади Асумы поднялась высокая стена воды и полностью заблокировала костяные пули Кимимора. «Кажется, мне сначала нужно сначала разобраться с тобой», — спокойно сказал Кимимора и уставился на Юичи. В следующий момент из ладони его рук выросли 2 костяных клинка. На какое-то время атмосфера начала накаляться. Шикамару посмотрел на Юичи и нахмурился. «Все вокруг сражаются с врагом. Мы не можем просто так продолжать смотреть и также должны помочь». Чоуджи крепко сжал кулаки и решительно сказал: «Тогда давайте сделаем это. Пусть враги увидят, насколько хороши генины Конохи». Внезапно мелькнула нечеткая фигура, и на трибуны прыгнул ниндзя Анбу. «Нет, кланы Нара, Акимичи, Яманака, Абурами и Инузука подверглись нападению. Шиноби песка похитили нескольких членов кланов». Слова этого ниндзя Анбу ошеломили ниндзя Конохи, которые окружили оставшихся шиноби песка. «Что? Шиноби песка похитили нескольких членов кланов Нара, Акимичи, Яманака, Абурами и Инузука? Что они хотят сделать? Неужели целью деревни скрытого песка являются секретные техники кланов Конохи?» Немедленно догадался Шикамару. На арене третьего экзамена на Чоунина собралось большое количество ниндзя Конохи, чтобы предотвратить вражеское нападение, но никто не ожидал, что целью шиноби песка на самом деле являются секретные техники клана Нара, Яманака и других. «Быстрее! Мы немедленно должны спасти похищенных товарищей. Это миссия ранга. Будь то Генин, Чунин или Джаунин, каждый должен принять участие в этой миссии», — поспешно закричали ниндзя Конохи. В этой ситуации никто не возражал против такого приказа. Враг похитил членов больших кланов Конохи, даже если бы только 1 или 2 человека раскрыли секретные техники своего клана, это была бы огромная потеря для Конохи. Для ниндзя нет ничего важнее мощного ниндзюцу. Конохи сильна, потому что в Конохи есть могущественные кланы, а самое главное для этих кланов – это ниндзюцу. «Черт возьми, шиноби песка похитили кого-то из моего клана». Чоуджи рассердился и бросился преследовать врага. Шикамару поспешно остановил его и попытался успокоить. «Чоуджи, не горячись». Ниндзя Конохи быстро разделились на команды и бросились преследовать шиноби песка, а Анбу остались сражаться с оставшимися врагами. На крыше в огненном барьере, наблюдая за изменением ситуации на арене третьего экзамена на Чоунина, третий Хокаге повернулся и с гневом в глазах уставился на Орочимару, который уже снял маску четвертого Кадзекаге. «Ясно, так вот каков был твой план. Я же тебе говорил, тебе стоило давно выбрать 5-го Хокаге. Потому что, третий Хокаге, здесь и сейчас ты умрешь», — холодно сказал Орочимару и лизнул своим языком острый куной. Внезапно в следующий момент из его глаз потекли слезы. «Ты плачешь от счастья, или от того, что в твоем сердце печаль? Потому что ты собираешься убить своего учителя», — глубоким голосом произнес третий Хокаге. «Вовсе нет», — усмехнулся Орочимару и внезапно вонзил кунай в свою правую ладонь, а затем выбросил его и вытер слезы, пытаясь объяснить. «Мне раньше просто хотелось спать, но теперь я, наконец, проснулся. Я знаю, что ты не тот человек, который будет держать обиду. Значит, у тебя нет ни цели, ни мотива», — произнес третий Хокаге, планируя переубедить Орочимару. «Думаю, кое-какая цель у меня есть. Я попробую объяснить. Мне очень интересно наблюдать за движением. Мне скучно, когда мир неподвижен, как мельница, которая не вертится. Кому-то нравится, когда мир неподвижен, но мне это кажется очень скучным. И сейчас я сам хочу все пустить в движение. И первый шаг – разрушить Коноху. Усмехнулся Орочимару и раскрыл руки. Первоначальный план был не таким, но после того, как ты, учитель Сарутоби, внезапно усилил оборону Коноху, я также вынужден был внести кое-какие корректировки. Под руководством третьего Хокаге Коноха подобно ветряной мельнице, которая не вращается, словно бассейн с застойной водой. За исключением Коноху, все остальные деревни готовятся к войне, но Коноха все та же. Со временем Коноха все больше и больше будет приходить в упадок и станет целью различных стран. Но такая система глубоко укоренилась в нынешних лидерах деревни и не может быть изменена несколькими словами. Коноху спасти может только замена Хокаге. Для Орочимару запуск плана разрушения Коноху может заставить мельницу вращаться. Но это не единственный способ. Заставить мельницу вращаться можно и по-другому. Например, теперь он приказал Шиноби Песка найти возможность похитить ниндзя больших кланов Коноху, которые в большей или меньшей степени выучили секретные техники. Если их действительно удастся вернуть в деревню Скрытого Песка, война обязательно начнется снова. Третий Хокаге мрачно посмотрел на Орочимару. Он уже подготовился сражаться до смерти с Казекаге, но он не ожидал, что в конце его врагом окажется его самый гордый ученик Орочимару. «Орочимару, ты действительно совсем не изменился», — холодно сказал третий Хокаге и сорвал императорскую мантию Хокаге, обнажив боевой костюм под ней. В мгновение ока он вошел в боевой режим. «Хе-хе-хе», — Орочимару игриво улыбнулся, а затем снял с себя императорскую мантию Казекаге и посмотрел вверх и вниз на третьего Хокаге. «Учитель Сарутоби, кажется, ты уже предвидел дату своей смерти». «Верно, ты даже надел свое снаряжение». Бум! Внезапно раздался оглушительный взрыв. Орочимару повернул голову и посмотрел вниз. За пределами огненного барьера где-то в зрительном зале безумно столкнулись две фигуры. Бум! Усиленная чакрой мощь VS Шикацумику. Юичи поднял покрытый чакрой кулак и яростно ударил Кимимора. Хруст! Кимимора вылетел и тяжело врезался в каменную колонну. Бум! Поднялось огромное облако дыма и пыли. Несколько секунд спустя Кимимора медленно встал из-за кучи камней и впервые нахмурился. Его удар сломал мою руку. Юичи также посмотрел на Кимимора и стал торжественным. Это достойно человека, который сражался против Рокли и Гаары в оригинальном сюжете. Если бы не болезнь Кимимора в последнюю минуту, и Рокли и Гаары умерли бы от его рук. Шикацумику действительно очень сильный улучшенный геном. Итак, ты должен стать моим опытом. За убийство такого важного сюжетного персонажа, как Кимимора, обязательно будет награда, поэтому Юичи и сказал только что разберется с ним, иначе он уже бы сейчас отправился на крышу и попытался найти способ попасть в огненный барьер. Глава 88. Кимимора нахмурился и холодно посмотрел на Юичи. Интуиция подсказывает ему, что противник перед ним очень сильный. Хотя он выглядит как ребенок и является всего лишь генином, но Кимимора был очень удивлен его ужасающей грубой силой, когда они только что столкнулись в рукопашной. Обычный генин просто не может обладать такой ненормальной силой. Вжуу! Кимимора поднял правую руку, и из его ладони снова вырос длинный костяной клинок. Юичи также достал кунай из сумки ниндзя и торжественно уставился на своего противника. Сцена вокруг была очень хаотична, ведь повсюду сражались шиноби песка и ниндзя звука против Анбу Коноху. Внезапно один из ниндзя Анбу заметил, что Кимимора просто уставился на Юичи и совсем не защищается от остальных. Он вдруг изменил цель своей атаки и быстро бросился к нему. Приблизившись на несколько метров, он быстро вытащил из сумки ниндзя несколько сюрикенов и яростно выбросил их в беззащитную спину Кимимора. Тем не менее, в тот момент, когда он подумал, что противник будет убит, Кимимора внезапно легко уклонился от скрытой атаки, слегка наклонившись. Вжух, вжух. Несколько сюрикенов пролетели мимо его головы. Кимимора слегка повернул голову в сторону и равнодушно покосился на мчащегося к нему ниндзя Анбу. Увидев, что его скрытая атака провалилась, Анбу сильно стиснул зубы и пронзил спину противника коротким мечом. «Иди к черту, умри!» Паф, брызнула кровь. Ниндзя Анбу широко раскрыл глаза и недоверчиво посмотрел на длинный костяной клинок, который внезапно появился из спины Кимимора и проник в его грудь. Что это за ниндзюцу? Глядя на безразличное лицо Кимимора, он медленно упал на землю. Банг! Звук падения заставил остальных Анбу обратить внимание на Кимимора. Кто он? Ниндзя звука. Он выглядит сильным. Ха-ха. Неважно, кто он. Ниндзя Коноху не боятся никаких врагов. Убить его. П. Получив приказ, четыре ниндзянбу немедленно бросились к Кимимора. Банк, банк, банк, банк. Однако несколько секунд спустя Кимимора легко победила их своим мощным тайбзюцу, на его теле даже не осталось следов битвы. Увидев это, анбу быстро отпрыгнули назад и громко закричали: «Держитесь подальше, враг очень сильный». Когда ниндзянбу увеличили расстояние, Юичи, который стоял в пределах 10 метров от Кимимора, сразу же стал очень заметным. «Генин, ты глухой, быстрее беги, убирайся оттуда, если не хочешь умереть». Вжух. Юичи внезапно сильно наступил ногой на землю и бешено помчался к Кимимора. Крики ниндзянбу, видимо, стали сигналом для начала битвы. Наблюдая, как Генин с кунаем помчался к невероятно могущественному врагу, ниндзянбу почувствовали себя немного беспомощными. Почему он не послушался приказа? Разве они не сказали, что враг очень силен? Юичи приблизился к Кимимора и нанес яростный удар. Однако на этот раз Кимимора не решался встречаться в лоб с атакой Юичи, а решил уклониться и быстро отпрыгнул. Юичи ударил кулаком по бетонной колонне позади него. Бум! Раздался оглушительный взрыв. Даже весь зал слегка задрожал. Увидев это, анбу вокруг были ошеломлены. Юичи медленно убрал кулак и развернулся. Гигантская бетонная колонна в мгновение ока покрылась огромными трещинами. Бум! В следующий момент бетонная колонна превратилась в бесчисленные щебни, которые разлетелись во все стороны. Ниндзянбу, увидевшие случившееся, вдруг широко открыли рты и тупо посмотрели на Юичи. Этот ребенок только что разрушил огромную бетонную колонну своим ударом. Кажется, да, сейчас все генины такие сильные. Нет, по крайней мере, мой сын точно не такой монстр. Похоже, он Нагата Юичи, тот ребенок с потрясающим талантом к ниндзюцу стихии воды, который сражался против Хьюги Нидзи в первом поединке. Поскольку он обладает такой чудовищной грубой силой, почему он не использовал ее во время битвы с Нидзи? Это не просто грубая сила, это усиленная чакрой мощь. Когда окружающие анбу были поражены, Кимимора выпрыгнул прямо из-за сломанной бетонной колонны и яростно пронзил Юичи длинным костяным клинком. Юичи быстро отреагировал и немедленно поднял кунай, чтобы заблокировать его атаку. Ляск. В одно мгновение разразились бесчисленные искры. Эти двое соревновались в силе. Кимимора посмотрел на Юичи, который был немного моложе его, и нахмурился. Он такой же сильный, как я. Как сказала Рачимару сама, Коноха действительно колыбель гениев. Жаль. Внезапно Кимимора почувствовал огромную силу, а затем Юичи оттолкнул его. В следующий момент он развернулся и яростно пнул его. Кимимора поспешно выставил перед собой руки, чтобы блокировать атаку противника. Однако, хруст, раздался звук сломанных костей, а затем Кимимора вылетел, как пушечное ядро. Увидев смутное остаточное изображение в небе, окружающие анбу внезапно сглотнули. Кимимора легко убил нескольких чоунинов, что, несомненно, свидетельствовало о том, что его боевая мощь определенно была на уровне джоунина. Но Нагана Юичи просто генин, который сдает экзамен на чоунина в этом году. Разве это не означает, что он уже обладает силой джоунина в нынешнем возрасте? Вжух! Внезапно Юичи исчез и мгновенно появился в небе над Кимимора, а затем покрыл правую ногу огромным количеством чакры и нанес яростный удар вниз. Лицо Кимимора слегка изменилось, и он поспешно скрестил руки перед собой. Хотя обычные физические атаки против него бесполезны, но даже костяная броня не может полностью блокировать удар усиленной чакры мощи. Бум! Кимимора быстро полетел вниз и тяжело врезался в землю, создав небольшой кратер. Бум! Раздался оглушительный взрыв, и поднялось огромное облако пыли. Глава 89. Глава 89. Кимимора быстро полетел вниз и тяжело врезался в землю, создав небольшой кратер. Бум! Раздался оглушительный взрыв, и на площадке поднялось огромное облако пыли. Кашель. Когда дым рассеялся, медленно появилась фигура Кимимора. В данный момент его одежда была разорвана, тело покрыто ранами, а сам он стоял в огромной яме и постоянно кашлял. Внезапно Кимимора почувствовал огромный кризис. Он сразу же торжественно сузил глаза, а в следующий момент черные линии быстро распространились по всему его телу. Проклятая печать земли, один уровень. Вжу-у-у-у-у-у. Внезапно сверху раздался громкий свист, напоминающий торнадо в море. Кимимора поспешно поднял голову и увидел стоящего на разрушенной стене арены третьего экзамена на чоунина Юичи. В этот момент вокруг его правой руки быстро вращалась огромная водяная волна, напоминающая гигантское сверло. Выражение лица Кимимора внезапно изменилось, и он с сомнением посмотрел на руку Юичи. что это за ниндзюцу. Однако огромный кризис в его сердце постепенно становился все сильнее и сильнее. В то же время Анбу также были потрясены и с недоверием посмотрели на Юичи. «Что это за ниндзюцу? Почему я никогда его раньше не видел?» — сказал кто-то в шоке. «Какие ужасные колебания чакры! Это определенно ниндзюцу ранга или выше!» «Банк! Банк!» Кимимара быстро манипулировал ростом собственных костей, создавая костяную броню под кожей для защиты от предстоящей атаки. Юичи просто холодно посмотрел на Кимимара и равнодушно подумал, какая будет награда после его убийства. Кимимара полностью завершил свою защиту и торжественно уставился на Юичи, желая ничего не пропустить, но, вжух, внезапно стоящий на стене Юичи исчез. Кимимара был ошеломлен. Очевидно, он никогда не сводил с него глаз, но противник внезапно исчез. Техника телесного мерцания. Это техника телесного мерцания, для которой не нужно складывать ручные печати. Такая техника телесного мерцания стала немного похожей на прототип техники летящего бога грома. Вжу-у-у. Внезапно позади Кимимара раздался ужасный свист. Услышал этот звук, он совсем не колебался и тут же начал безумно манипулировать ростом костей. В следующий момент из его спины выросли костяные шпоры и длинные костяные клинки. Почти в мгновение ока Кимимара превратился в настоящего ежа. Стихия воды. Жесткий водяной клинок водоворота. Громко закричал Юичи и выбросил гигантское сверло прямо в спину Кимимара. Хруст. После того, как твердые костяные шпоры и длинные костяные клинки сопротивлялись какое-то время, они немедленно были раздроблены быстро вращающейся водой. Услышав звук перелома костей, Кимимара был ошеломлен и оглянулся назад. Своим улучшенным геномом он может создать кости тверже стали, но они внезапно сломались, значит, эта атака определенно может навредить ему. Кимимара, который всегда блокировал любые атаки с помощью Шикацумику, впервые обнаружил приближение смерти. Бум! Юичи внезапно появился перед Кимимара и яростно ударил его ногой в грудь. Хруст! От этого удара множество костей на костяной броне Кимимара прямо сломались. Глаза Кимимара расширились, противник только что атаковал его сзади, как он внезапно появился спереди. Прошло меньше 0,1 секунды. Как он это сделал? Откуда у него такая скорость? Кимимара поспешно повернул голову, но он увидел только медленно исчезающее остаточное изображение Юичи, а в следующую секунду жесткий водяной клинок водоворота сзади внезапно взорвался. Бум! Раздался оглушительный взрыв, и Кимимара был поглощен в ужасном водяном шторме. Внезапно Юичи появился на стене арены третьего экзамена на Чоунина и посмотрел на огромный водоворот внизу, который распространился в радиусе около 20 метров, на крыше в огненном барьере. Третий Хокаге, сражавшийся с Орочимару, внезапно повернул голову и посмотрел на огромный водоворот внизу на площадке. Ниндзюцу кажется сильнее, чем прежде. Громкий свист, напоминающий торнадо в море, эхом разнесся по всей Конохе. Ниндзя, сражавшиеся в разных местах, посмотрели в сторонку арены третьего экзамена на Чоунина и увидели гигантский быстро вращающийся водоворот. Анбу были ошеломлены, глядя на огромный водоворот перед ними. Даже Куринай не смогла скрыть свой шок и потрясенно пробормотала. «Я никогда раньше не видела такого ниндзюцу стихии воды». После безумного буйства в течение десятков секунд огромный водоворот успокоился и медленно прекратился, только изредка с неба продолжали падать капли дождя. Это было похоже на внезапный ливень. Юичи посмотрел на разрушенную землю внизу и слегка сузил глаза. Обычные люди давно бы умерли после такой атаки, но Кимимара, кажется, члены клана Кагуя живучие, как тараканы. Вжух! Никто из ниндзя не заметил, как фигура Юичи внезапно исчезла. На площадке внизу Кимимара медленно выполз из огромного кратера, его тело было покрыто огромными рваными ранами, а по его сломанным костяным шпорам текла кровь. Какое ужасное ниндзюцу, я почти. Как раз тогда, когда Кимимара испытал страх в своем сердце, внезапно перед его глазами появился синий шар, излучающий очень яркий свет. Под сильным дождем этот шар становился все ближе и медленно приближался к нему. Внезапно Кимимара ненадолго замер. Это не обычный синий шар, это шар чакры, Расинган. Бум! Кимимара, который только что встал, сразу же получил удар Расинганом по лицу и тяжело врезался в землю, создав небольшой кратер. Банк. Глава 90. На крыше в огненном барьере. Орочимару внезапно посмотрел в сторону Кимимара, и в его глазах мелькнул намек на испуг. Кимимара, ты, на площадке. Юичи медленно поднялся, Расинган в его правой руке исчез, но Кимимара лежит в кровавой луже на земле перед ним. Под атакой Рассингана лоб Кимимора треснул, а в его голове появилась небольшая дырочка. Именно из-за этой маленькой дырочки Рассинган смог разрушить его мозг. Честно говоря, Юичи был немного удивлен, что Кимимора смог сопротивляться атаке жесткого водяного клинка водоворота, а затем почти защитился от атаки Рассингана. Если бы не жесткий водяной клинок водоворота, боюсь, один Рассинган не смог бы успешно убить его. Шикацуми Ку действительно очень мощный кеткигинкай. Динь. Хозяин убил важного персонажа, Кимимора. Пожалуйста, выберите. 1. Получите случайные ниндзюцу или кеткигинкай Кимимора. 2. Откажитесь от награды за убийство Кимимора. Награда – 5 случайных ниндзюцу. Услышав электронное оповещение, Юичи был очень взволнован. Как я и думал, чем сильнее человек, тем лучше награды после его убийства. В последний раз, когда он отказался от награды за убийство Джирайи, он получил титул профессора стихии Земли. Но на этот раз, отказавшись от способностей Кимимора, можно получить только 5 случайных ниндзюцу. Разница, вероятно, связана с силой убитого персонажа. Взглянул на два варианта выбора перед собой, Юичи снова покосился на Кимимора и сосредоточился на маленькой дырочке на его лбу. С такой ужасающей защитой, если Кимимора сможет преодолеть болезнь родословной и продолжит развивать Шикацумику, насколько сильным он станет, эволюционирует ли Шикацумику и превратится в конце в кеткимора, обращающие в прах смертоносные кости, это возможно. Обращающие в прах смертоносные кости даже Сусанна могут легко разрушить, а как только эти кости попадут в человека, он начнет разрушаться на молекулярном уровне и превратится в горстку пепла. Возможно, болезнь клана Кагуя вызвана тираничными характеристиками обращающих в прах смертоносных костей. Конечно, это всего лишь его предположение, в оригинальном сюжете прямо не сказано, что клан Кагуя унаследовал обращающие в прах смертоносные кости. Юичи снова сосредоточился на первом варианте выбора. Получите случайные ниндзюцу или кеткигинкай Кимимора. Какие у Кимимора есть ниндзюцу? У него нет других ниндзюцу, кроме специальных техник Шикацумику. Проклятая печать земли, ее следует рассматривать как ниндзюцу Орочимару. Юичи закрыл глаза и задумался на некоторое время. Когда дождь закончился, ниндзя вокруг внезапно начали смотреть на него. Юичи внезапно открыл глаза и принял решение. Я выбираю первый вариант, Динь. Поздравляю хозяина с приобретением особого телосложения клана Кагуя. В данный момент разблокировано только 20% силы Кимимора. Особое телосложение. Совершенное тело мудреца. 50%, Шикацумику, 20%, Динь. Получено 1452 очков опыта тайдзюцу. Тайдзюцу. Физические навыки ниндзя высшего уровня, 1652 100 тысяч. Я на самом деле получил более 1000 очков опыта тайдзюцу. Похоже, мой прошлый метод фарма совершенно неверен. Если бы у меня не было бесконечной чакры, тогда, если я захочу быстро стать сильнее, тогда самый правильный путь – не практиковать честно, а убивать. Например, если у меня недостаточно очков опыта стихии воды, я могу охотиться на ниндзя стихии воды и получить награду за его убийство, а затем быстро улучшить свои ниндзюцу стихии воды. Мне нравится эта система. Юичи улыбнулся. Внезапно в его тело хлынул поток тепла, а затем, казалось, в костях появилось чувство покалывания, но оно исчезло в мгновение ока. Враг мертв. Нагана Юичи убил врага с силой Джоунина. Ошеломленно пробормотали Анбу в зале и безучастно посмотрели на Кимимора, лежащего на земле внизу. Внезапно Юичи поднял голову и посмотрел на ниндзя вокруг. То, чего он хотел увидеть, появилось в глазах этих людей. То есть, страх. Не просто признательность и ожидание, но уважение и страх. Враг побежден, мы должны быстро эвакуировать жителей деревни в безопасное место. Громко приказал Юичи. Удивительно, но Анбу и оставшиеся шиноби Конохи подсознательно подчинялись его приказам. Хотя некоторые какое-то время колебались, но, увидев, что их товарищи уже начали спасать обычных людей, оказавшихся в Гиндзюцу, они тут же присоединились к ним. Кажется, эффект очень хорош. Слабо улыбнулся Юичи. Он просто попытался приказать этим чунинам, но они действительно подчинились его приказам. Тогда это означает, что они уже признали в своих сердцах, что он сильнее их. Есть ли проблема с выполнением приказов сильных? Анбу посмотрели на Юичи и почувствовали себя немного странно. Они всегда были более внимательными, чем обычные шиноби Конохи, и всегда чувствовали, что что-то не так, когда Юичи начал отдавать приказы, но они не слишком много задумывались, потому что действительно нужно было спасти мирных жителей. Прошло много времени, надеюсь, еще не слишком поздно. Юичи внезапно вскочил на самую высокую крышу и посмотрел на огромный огненный барьер перед собой. Перед барьером находилось несколько ниндзянбу, которые с тревогой наблюдали снаружи, а внутри третий Хокаге и Орочимару уже начали сражаться. Когда Юичи внезапно приземлился перед барьером, Орочимару покосился на него. Конаха действительно колыбель гениев. Миссия Кимимара состояла в том, чтобы убить как можно больше ниндзя и нанести тяжелый урон Конахе, но он был остановлен неизвестным генином. «Кажется, я не опоздал». Юичи вздохнул с облегчением. Глава 91. Появление Юичи заставило ниндзянбу оглянуться, но они не слишком заботились о нем и сосредоточились на третьем Хокаге внутри огненного барьера. Тем не менее, третий Хокаге посмотрел в сторону Юичи и улыбнулся. «Отличная работа, Юичи. Ты действительно не разочаровал меня, ты гордость Конохи». Услышав это, Юичи лишь слабо улыбнулся и ничего не сказал. Как только он появился, Сарутоби сразу же начал атаку по промыванию мозгов. «Очевидно, ты не хотел позволять мне сдавать экзамен на Чоунина, но теперь осмеливаешься говорить, ты действительно не разочаровал меня». Однако слова третьего Хокаге удивили всех присутствующих ниндзянбу. Неожиданно, мастер Хокаге так высоко ценил этого генина. «Учитель Сарутоби, ты все еще в настроении отвлекаться на генина. Кажется, тебе не хватает давления», — холодно сказал Орочимару и начал складывать ручные печати. Призыв. Воскрешение нечестивого мира. Бум, бум, бум. Внезапно на земле возникла фиолетовая телепортационная формация, и из нее начал появляться гроб с огромными написанными на нем словами «Первый Хокаге». «Первый», — сказал Орочимару. Сразу после этого на земле появился еще один гроб, на котором было написано «Второй Хокаге». «Второй», — снова сказал Орочимару. Наконец, третий гроб начал выходить из фиолетовой телепортационной формации. «Третий», — очень уверенно сказал Орочимару. «Надо любой ценой остановить третьего». Третий Хокаге начал поспешно складывать печати. Техника теневого клонирования сюрикенов. В одно мгновение появились бесчисленные сюрикены и немедленно полетели в сторону Орочимару. Банк, банк, банк. Десятки сюрикенов были прибиты к третьему древесному гробу, но Орочимару позади него совершенно не пострадал. Однако третий гроб с надписью «Четвертый Хокаге» вышел из телепортационной формации только наполовину, а затем вернулся обратно. Провал. ЦСС, забудь, этих двоих должно быть достаточно. Орочимару не сильно расстроился, в конце концов, были вызваны первый и второй Хокаге, этого достаточно. Похоже, я остановил третьего, но теперь все будет намного сложнее. Не верится, что он призвал этих двоих. Выражение лица третьего Хокаге было чрезвычайно серьезным и торжественным. Банк, банк. Крышки гробов упали прямо на землю и перед всеми появились первый и второй Хокаге. В первый момент, когда они открыли глаза, они посмотрели на старого и морщинистого Сарутоби напротив. Давно не виделись, Сарутоби, поздоровался первый Хокаге. Сарутоби. Второй Хокаге посмотрел на своего ученика и вздохнул. «Почему ты такой старый? Лорд первый, лорд второй, я действительно не ожидал, что мы встретимся в такой ситуации. Мне очень жаль, третий Хокаге стал чрезвычайно торжественным, даже если эти двое были сильно ограничены из-за слабости тела сосуда и не могли показать всю свою силу, но этого все еще было достаточно, чтобы заставить его почувствовать огромное давление. Это техника нечестивого воскрешения». Второй Хокаге повернул голову, посмотрел на Орочимару за гробом и спросил: «Это ты призвал нас с помощью этой запрещенной техники? Кажется, нам придется сражаться с тобой, Сарутоби». Выражение лица первого Хокаге было довольно безразличным. Это главным образом потому, что текущая версия техники воскрешения нечестивого мира была не идеальной и сильно ограничивала личность призванной души. «Учитель Сарутоби, а теперь...» Орочимару безумно рассмеялся и готовился вставить два куная в головы первого и второго Хокаге. Однако, прежде чем он успел это сделать, Юичи внезапно прошел мимо нескольких ниндзянбу и шаг за шагом подошел к огненному барьеру. Ниндзянбу посмотрели на Юичи и нахмурились. «Стой, нога на Юичи, не приближайся к этому барьеру, иначе сгоришь заживо». Услышав слова Анбу, Орочимару в огненном барьере внезапно остановился и бросил подозрительный взгляд на Юичи. Хотя выражение лица этого ребенка выглядело чрезвычайно решительным и твердым, но Орочимару мог видеть спрятанное глубоко в его глазах безразличие. Глаза этого ребенка, характер и личность которого выглядели почти как точная копия четвертого Хокаге, источают ужасающий холод. Хокаге сама сражается внутри, как мы можем просто сидеть сложа руки здесь? Юичи внезапно остановился и громко спросил Анбу. Ниндзя Анбу были ошеломлены и не знали, что ответить. Они тоже хотят помочь мастеру Хокаге, но они не могут сломать этот барьер. Ха, мальчик, не думай, что ты немного талантлив и можешь быть самодовольным. Даже с нашей силой мы не можем сломать этот барьер. Думаешь, мы не хотим помочь мастеру Хокагэ? Вы пытались, Анбу? Хаэм, конечно, они не пытались, но даже если они не пытались, они знают, что это огненный барьер, который невозможно разрушить, если нет ниндзя с силой уровня Хокагэ. Нам не нужно пытаться, кроме мастера Хокагэ. Ни один другой ниндзя в деревне не сможет сломать этот барьер. Услышав это, Юичи слабо улыбнулся. Неужели действительно кроме Сарутоби никто больше в Конохе не может сломать огненный барьер? Седьмые врата Майтагая могут сломать его. Камуи Какаши также может сломать этот барьер. Даже вакуумные пули Данза также могут сломать его. Конохе, деревня ниндзя номер один, как действительно никто кроме третьего Хокаге больше не может преодолеть этот барьер. Улыбка Юичи заставила лица под масками Анбу мгновенно потемнеть. «Мальчик, что ты смеешься? Неужели ты думаешь, что сможешь сломать этот барьер? Хаэм, если ты сможешь сломать его?» Третий Хокаге увидел, что Юичи беспокоился о его безопасности больше, чем Анбу, и был очень доволен. «Жаль, что сейчас у него нет времени. Юичи, не волнуйся, мне не нужна твоя помощь». Первый и второй Хокаге также посмотрели на Юичи и удовлетворенно кивнули. «Мальчик, ты должен доверять Хокаге, ведь Хокаге – сильнейший ниндзя в деревне», – улыбнулся первый Хокаге. «Мне нравится твое желание защитить Хокаге. Кажется, Коноха развивается в правильном направлении. Похоже, сделать Сарутоби третьим Хокаге было мудрым решением». Со слабой улыбкой сказал второй Хокаге. Услышав его слова, Юичи захотел пожаловаться в глубине души. Текущая ситуация в Конохе неотделима от Сарутоби. Если бы не он, сейчас в деревне было бы более дюжины людей, которые могли бы сломать этот барьер. Белый Клык, Цунаде, Джирая, Обито, Итачи, Шисуи, Фугаку. Любой из них мог бы легко разрушить этот огненный барьер, созданный четверкой звука. Действительно, очень мудрое решение. Хотя Хокаге – сильнейший ниндзя в деревне, но когда кто-то пытается разрушить Коноху, каждый ниндзя должен сделать все возможное, чтобы защитить деревню. Громко сказал Юичи, и в его глазах вспыхнула огромная решимость. Его голос эхом разнесся по всей арене третьего экзамена на Чуунина. Все Анбу и Шиноби Коноху подняли головы и посмотрели на крышу, глядя на Юичи и первого и второго Хокаге в огненном барьере. Первый Хокаге внезапно рассмеялся. «Сарутоби, мне нравится этот ребенок». Второй Хокаге тоже похвалил. «Именно из-за существования таких ниндзя Коноха может оставаться в мире навсегда». Одобрение двух предыдущих Хокаге сделало лицо Сарутоби немного мрачнее. Он должен сделать все возможное, чтобы заставить Юичи исчезнуть в будущем. Когда третий Хокаге думал об этом, внезапно появился чрезвычайно яркий свет. Юичи поднял руку и начал собирать на своей ладони быстро вращающийся шар чакры. Который становился все больше и больше. В этот момент третий Хокаге тупо посмотрел на него, и на его лице появилось огромное потрясение. Расинган. Юичи, почему ты знаешь Расинган? Это дзюцу было создано четвертым Хокаге на основе шара хвостатого зверя, и только Джирая может использовать эту технику в Конохе прямо сейчас. Неужели Джирая научил его? Это маловероятно. Благодаря словам третьего Хокаге ниндзя Анбу смогли немного понять, что это ниндзюцу, для которого не нужно было складывать ручные печати, называется Расинганом. Расинган. Звучит круто. Раньше я всегда беспокоился, как назвать это дзюцу. Тогда пускай будет Расинганом. Глядя на солнечную улыбку на лице Юичи, третий Хокаге почувствовал себя еще более срочно. Потому что, судя по его словам, Юичи не откуда-то выучил Расинган, но сам создал его. Это возможно, гений, который может создать ниндзюцу С-ранга, вполне способен повторить фирменное ниндзюцу четвертого Хокаге. Может быть, когда он создавал жесткий водяной клинок водоворота, кстати, он случайно создал и Расинган. Только, если это действительно так, то талант Юичи намного выше, чем он думал. Как и третий Хокаге, Орочимару также узнал Расинган, и его глаза странно вспыхнули. Он очень хорошо знал, что Джирая, вероятно, не стал бы учить неизвестного ребенка этому дзюцу. Тогда Расинган действительно может быть ниндзюцу, который он создал сам. О, малыш, твое ниндзюцу очень интересное. Ты можешь использовать его напрямую без ручных печатей. Это очень полезно в бою. Искренне похвалил первый Хокаге. Второй Хокаге сбоку подавил удивление в своем сердце и слабо покачал головой. Дитя, это очень хорошие ниндзюцу, но ты не сможешь сломать этот барьер с помощью этой техники. В этот момент Анбу все еще восхищались Расинганом, но когда прозвучали слова второго Хокаге, они мгновенно пришли в себя и снова почувствовали огромное разочарование. Табирама! Строго закричал первый Хокаге, а затем повернулся и посмотрел на Юичи. Не волнуйся, даже если ты не сможешь сломать барьер и помочь, Сарутоби справится, он же Хокаге. Ниндзя Конохи, которые помогали эвакуировать мирных жителей деревни, внезапно обнаружил фигуры первого и второго Хокаге и начали волноваться. Они, не может быть, лорд первый и лорд второй, но они уже мертвы. Как они вдруг снова появились? Что случилось наверху? Несколько джоунинов передали бессознательных жителей чоунинам и прыгнули на самую высокую крышу. Однако, как только они приземлились, они внезапно услышал, как Юичи говорит, разрушительной силы этой техники, вероятно, действительно недостаточно, чтобы разрушить этот барьер. Услышав, что Юичи сам в этом признался, ниндзя Анбу саркастически улыбнулись. Первоначально они думали, что эта техника действительно могущественна и что она может сломать этот барьер, но результат... Ха-ха, хорошо, что ты сам это понимаешь. Первый Хокаге удовлетворенно кивнул. Ниндзя нехорошо быть слишком высокомерным, тем более такому талантливому ребенку. В будущем он обязательно станет надежным столбом Конохи. Но, своими атаками я могу заставить их израсходовать всю свою чакру. Усмехнулся Юичи и указал на четверку звука, которые сидели в четырех углах и поддерживали огненный барьер. Услышав это, Орочимару сразу же холодно посмотрел на него. Третий Хокаге тоже был удивлен и не ожидал, что Юичи окажется таким смекалистым. Первый и второй Хокаге замерли на секунду, а затем громко рассмеялись. Табирама слабо улыбнулся. «Ты прав, но этот барьер создан объединенной чакрой четырех человек, а ты только один». Другими словами, этот план может сработать, но Табирама не думал, что чакра Юичи больше, чем объем чакры, объединенный четырьмя людьми, не обязательно. Когда прозвучал его голос, Юичи сразу же ударил Расинганом по огненному барьеру. Бум! Внезапно прозвучал оглушительный взрыв, и на барьере появились волны, похожие на водяную рябь, но сам барьер остался невредимым. Юичи посмотрел на место взрыва и стал немного торжественным. Следует признать, что огненный барьер действительно очень трудно разрушить. Даже шиноби уровня Каге должен использовать очень мощное ниндзюцу, чтобы сломать его. Но то, что Юичи сказал ранее, также верно. Любая атака заставит четверку звука потреблять чакру для поддержания целостности барьера. Тогда давайте сравним, у кого больше чакры, закричал Юичи и вдруг поднял левую руку, почти мгновенно сформировав еще один Расинган. Бум! Снова прозвучал оглушительный взрыв. Лица четверки звука стали немного бледными, а на лбу выступил пот. Увидев, как Юичи так легко дважды подряд использует такое мощное ниндзюцу, Хаширама и Табирама переглянулись. Оба увидели один и тот же вопрос в глазах друг друга. Этот мальчик потомок членов нашего клана? Бум! Когда второй Расинган исчез, Юичи поднял правую руку и снова атаковал еще одним Расинганом. Бум! Лицо Орочимару теперь было мрачным. Он не ожидал, что Генин сможет заметить, что для поддержания барьера нужно тратить огромное количество чакры. Если он еще несколько раз атакует огненный барьер, Кидомара и другие больше не смогут продолжать поддерживать его. Повернув голову, Орочимару вставил два куная в головы первого и второго Хокаге. Кажется, нужно быстро закончить эту битву. Учитель, жаль, что нам некогда болтать. Глава 93. Хаширама и Табирама посмотрели на третьего Хокаге и равнодушно сказали. Кажется, нам придется сражаться с тобой, Сарутоби. Будь осторожен, Сарутоби. Третий Хокаге не был уверен, сможет ли он победить. Против одного Орочимару уже чрезвычайно сложно сражаться, но если к нему еще и присоединятся первый и второй Хокаге, у него вообще не будет шансов выжить сегодня. Бум-бум-бум. Юичи безумно бомбардировал огненный барьер, лица четверки звука стали чрезвычайно бледными. Что с этим пацаном, он совсем не устает. Сколько у него чакры? Я почти на пределе. «Учитель Сарутоби, а теперь умри», — вдруг сказал Орочимару и усмехнулся. Как только прозвучал его голос, первый и второй Хокаге слегка наклонились и сделали несколько шагов вперед, а затем внезапно ускорились и бросились к Сарутоби. Первый Хокаге прямо помчался к нему, а Табирама внезапно прыгнул на крышу сбоку. Увидев, что они разделились, третий Хокаге слегка нахмурился и быстро принял боевую стойку, готовый блокировать их атаки в любое время. В этот момент первый Хокаге уже вступил в ближний бой, сжал кулак и яростно ударил Сарутоби. В данный момент первый Хокаге может проявить только 10% своей силы, поэтому третий Хокаге смог полностью подавить его в битве Тайдзюцу. Просто ему пришлось отвлекаться, чтобы следить за Табирамой и Орочимару. Сарутоби и Хаширама снова обменялись ударами, но Сарутоби внезапно немного отвлекся. Бум! Первый Хокаге яростно ударил его ногой прямо в грудь, заставив вылететь, как пушечное ядро, и врезаться спиной в стену. Банг! Сарутоби смущенно поднялся и беспомощно вздохнул. Как и ожидалось от вас, лорд первый, вы обладаете такой же огромной силой, как и раньше. Хотя рукопашная битва двух Хокаге закончилась очень быстро, но это заставило шиноби Конохи за пределами огненного барьера стать ошеломленными. Их скорость ударов была настолько быстрой, что они видели только смутное остаточное изображение. Эта битва Хокаге, даже если они сражались только с помощью Тайдзюцу, это так ужасно. Хокаге сама, осторожно. Как только Сарутоби встал, второй Хокаге спрыгнул с крыши и мгновенно нанес яростный удар ногой. В спешке Сарутоби мог только скрестить перед собой руки, чтобы парировать. Бум! Раздался громкий звук столкновения, и Сарутоби быстро попятился и проскользнул более 10 метров, прежде чем медленно остановиться. Первый Хокаге приземлился перед Табирамой, и они вместе холодно посмотрели на третьего Хокаге. Кашель. Сарутоби закашлял и глубоко вздохнул. Он уже стар, даже если битва только началась, он уже немного устал. Третий Хокаге знал, что если так будет продолжаться, он, несомненно, проиграет, поэтому он должен быстро найти выход. Сарутоби поспешно поднял руки и начал складывать ручные печати. Его скорость была почти ослепительной, была видна лишь вспышка смутных остаточных изображений, и в следующую секунду он уже завершил ручные печати, поднял голову и резко вздохнул. Стихия огня. Пламенный снаряд огненного дракона. Затем из его рта мгновенно вылетело огромное пламя в форме дракона и подобно ужасающей буре пронеслось в направлении первого и второго Хокаге. Потрясающе! Хокаге сама применил такое мощное ниндзюцу. Скорость складывания ручных печатей также невероятна. Конечно же, ведь мастер Хокаге – сильнейший Хокаге в истории. Мастера Хокаге также называют профессором ниндзюцу. В мгновение ока фигуры первого и второго были поглощены ужасающей бурей. Однако, в тот момент, когда пламя собиралось полностью поглотить их двоих, внезапно, стихия воды, барьер воды, среди моря огня внезапно появилась огромная масса воды и мгновенно превратилась в полукруглую водяную стену, окружив Хашираму и Табираму. Это дзюцу лорда второго. Как и ожидалось от лорда второго, он использовал такое мощное дзюцу стихии воды вместе, где вообще нет воды. Ниндзянбу были удивлены невероятной мощью ниндзюцу стихии воды второго Хокаге, но несколько джоунинов Конохи в этот момент подсознательно взглянули на Юичи. Не только второй Хокаге может использовать такие мощные ниндзюцу стихии воды в местах, где совсем нет воды. И этот человек просто гений. Ши, ши. Пламя и вода столкнулись, мгновенно образовав много водяного пара. Сарутоби немедленно остановил технику пламенного снаряда огненного дракона. Второй Хокаге уже заблокировал его атаку. Нет необходимости соревноваться в количестве чакры. У этих двоих много чакры, как у монстров, сравнивать с ними количество чакры, значит просто ждать смерти. Думая об этом, третий Хокаге подсознательно покосился на Юичи, который все еще атаковал огненный барьер с помощью Расингана, и уголки его рта слегка дернулись. Может быть, когда-то объем чакры Юичи сможет сравниться с ними. Он уже сейчас может непрерывно атаковать Расинганом огненный барьер. Только Юичи, унаследовавший родословную клана Синджу, может так беспринципно тратить свою чакру. Ах да, есть еще Наруто, Джинчурики Девятихвостого. Любой другой ниндзя должен тщательно планировать каждую капельку своей чакры. Стихия воды. Ударная волна. Второй Хокаге быстро закончил складывать ручные печати, и бушующая водяная волна немедленно устремилась к Сарутоби. Стихия земли. Стена. Бум. Водяная волна ударилась в огромную земляную стену, которая внезапно поднялась перед третьим Хокаге. Сарутоби запрыгнул на земляную стену и посмотрел вниз на огромную массу воды. Ниндзюцу стихии воды Юичи не слабее ниндзюцу лорда второго. Сарутоби был немного в шоке, когда понял, что ниндзюцу стихии воды, использованная вторым Хокаге, по силе почти такое же, как ниндзюцу Юичи в их последней битве на тренировочной площадке. Стихия воды. Разрывная волна воды. Бах, бах, бах. Внезапно водяной поток под крайне высоким давлением устремился прямо в сторону Сарутоби. Его скорость точно такая же, как у пули. Сарутоби быстро уклонился. Бум. Разрывная волна воды ударилась о стену, оставив глубокий и длинный разрез. Треск, треск. Внезапно в этот момент раздался громкий треск, словно разбилось зеркало. Похоже, что, в конце концов, объем моей чакры больше. Усмехнулся Юичи и ударил Расинганом огненный барьер, который уже покрылся плотными трещинами. Глава 94. Когда прозвучал голос Юичи, Орочимару внезапно повернулся, чтобы посмотреть на четверку звука. В этот момент лица Кидомара и других были бледными и бескровными, а губы посинели. Они смогли продержаться только несколько минут, как это возможно. Мастер Орочимару, мы больше не можем продолжать. Этот парень, монстр, он использовал эту странную технику, чтобы постоянно атаковать барьер, обеспокоенно сказал Кидомара. Наша миссия провалилась. Мастер Орочимару, бегите, поспешно закричала Таюя. Орочимару повернул голову и снова посмотрел на Юичи, в его глазах вспыхнула ярость. Как только огненный барьер будет разрушен, сюда ворвутся ниндзя Конохи. Под их постоянной осадой он никогда не сможет убить третьего Хокаге. Бум. В одно мгновение снова прозвучал оглушительный взрыв. Треск. Бум. Огненный барьер треснул и разлетелся на мелкие осколки, которые развеялись на ветру. Юичи огляделся вокруг и сразу же заметил первого и второго Хокаге, которые сражались против Сарутоби. Похоже, идеальное время, которого я ждал, настало. Быстро защитите мастера Хокаге. Однако он еще не успел войти, как Анбу снаружи уже ворвались внутрь, полностью проигнорировали Юичи, сломавшего барьер. Слушайте, каждый ниндзя деревни должен сделать все возможное, чтобы защитить мастера Хокаге. Громко отдал приказ капитан Анбу. Есть, защитите Хокаге. Принято. Конечно же, ниндзя без колебаний подчинились, ведь защищать Хокаге – это обязанность всех шиноби Конохи. Немедленно сотни ниндзя ринулись на крышу и бросились в сторону третьего Хокаге. Орочимару посмотрел на бешено мчавшихся шиноби Конохи и громко закричал. Второй Хокаге, останови их. Табирама, атаковавший третьего Хокаге, быстро развернулся и бросился к ниндзя Конохи в одиночку. Он почти мгновенно столкнулся с Анбу, которые первыми вошли внутрь, и полагался только на свое тайдзюцу, чтобы быстро расправиться с ними. Увидев его огромную силу, даже джоунины покрылись холодным потом. Это сила Хокаге. Он с легкостью победил множество Анбу только с помощью тайдзюцу. Когда они наблюдали за битвой снаружи, второй Хокаге не казался таким могущественным, но когда они действительно встретились с ним, они действительно поняли, насколько огромный между ними разрыв и какой ужасающей была его сила. Несколько ниндзя Анбу были легко побеждены, а затем внутрь вбежало 7 или 8 джоунинов. Они переглянулись и решили осадить второго Хокаге. Но Табирама полагался только на тайдзюцу и снова заставил этих джоунинов осознать, что означает шиноби уровня Каге. Бах, бах, бах, хруст, хруст. Непрерывно слышались звуки ударов и сломанных костей, а затем 7 или 8 джоунинов потеряли свою боевую эффективность и упали вниз. На их лицах появилось невероятное выражение. Они джоунины. Их боевая мощь намного превосходит чоунинов, и они уже считаются элитой в мире ниндзя. Но перед вторым Хокаге они были полностью сокрушены обычными ударами, как тонкий лист бумаги. Ниндзя Конохи, которые только что запрыгнули на крышу и готовились ворваться внутрь, внезапно остановились и застыли. Впереди второй Хокаге, они точно не смогут победить противника такого уровня. Не входите, предоставьте битву здесь мне. Прежде чем Сарутоби успел договорить, он внезапно был поражен яростным ударом первого Хокаге и мгновенно упал с земляной стены, тяжело врезавшись в землю. Бум! Повсюду поднялось огромное облако пыли. Куринай крепко сжала в руках кунай и нервно посмотрела на второго Хокаге, Синджу Табираму, который стоял перед толпой шиноби Конохи. Как и предыдущие джоунины, она обнаружила ужасающее чувство угнетения, которого раньше вообще не чувствовала из-за огненного барьера. В этот момент она, наконец, поняла огромный разрыв между так называемыми элитными джоунинами и ниндзя уровня Каге. Поскольку огненный барьер был разрушен, четверка звука теперь стояли рядом с Орочимару с опущенными головами и бледными лицами, беспокоясь о своей дальнейшей судьбе. «Вы меня сильно разочаровали, теперь идите и заблокируйте ниндзя Конохи, не позволяйте им мешать мне». Услышав приказ Орочимару, Кидомару немедленно ответил: «Мастер Орочимару, пожалуйста, будьте уверены, мы никогда никому не позволим вас беспокоить и заблокируем всех ниндзя Конохи. Надеюсь, что это так», — слегка сказал Орочимару, а затем развернулся и посмотрел в сторону Сарутоби. В этот момент на крыше уже собралось около 50 или 60 шиноби Конохи, но все они были напуганы вторым Хокаге и пока что не смели приближаться. В течение 5 или 6 секунд появилось так много ниндзя, а со временем их будет становиться все больше и больше, поэтому у Орочимару осталось мало времени. «Противник, это второй Хокаге, мы собираемся сражаться?» «Нет, я не хочу умирать.